Улыбка сбежала с его лица, когда он взглянул наверх, на вершину холма. Камни были не видны, но я физически ощущала угрозу, исходившую от них. «Я не пойду, Джейми!» — упрямо повторила я. «Я останусь с тобой!» «Нет!» — он говорил спокойно, но голос его был твердым, не терпящим возражений. «Я должен вернуться, Клэр!» «Нет, Джейми!» — я порывисто схватила его руку. «Джейми, теперь они уже нашли Дугала! Уилли наверняка кому-нибудь рассказал!» «Да, вероятно!» Джейми погладил меня по руке. Он принял решение, пока мы скакали сюда. Покорность судьбе и горькая решимость — вот что я прочитала на его лице. Была в нем еще печаль и тоска, но сейчас они отступили, и у него не было времени горевать. «Мы можем попытаться убежать во Францию», — сказала я. «Джейми, мы должны это сделать!» Я говорила, но чувствовала, его уже ничто не заставит изменить решение. «Нет», — снова тихо повторил он, повернулся и поднял руку, указывая на темнеющую долину, окутанные тенями холмы. Поднялась вся страна, Саксоночка. Порты закрыты. В течение последних 3 месяцев О'Брайен пытался привести корабль, чтобы спасти принца, отправить его во Францию. Дугал говорил мне раньше. Лицо его передернулось, брови сошлись в неожиданном приступе печали. Но он взял себя в руки и продолжал говорить, твердо, уверенно. «За Карлом Стюартом охотятся только англичане. За мной будут охотиться и англичане, и кланы. Я дважды предатель, бунтовщик и убийца. Клэр». Он замолчал, потер рукой затылок и мягко сказал. «Клэр, я покойник». Слезы замерзали у меня на щеках, оставляя ледяные дорожки, прожигающие кожу. «Нет», — снова повторила я, но ответа не последовало. «Ты знаешь, мне трудно остаться незамеченным», — попытался пошутить он, проводя рукой по своим рыжим кудрям. «Мне кажется, рыжему Джейми далеко не уйти». «Но ты...» Он коснулся моего рта, прослеживая пальцем линию губ. «Тебя я могу спасти и спасу. Это самое главное. Но потом я вернусь обратно к своим людям». «Людям из Лалибруха? Ну как?» Джейми нахмурился, рассеянно поглаживая рукоятку кинжала. «Думаю, мне удастся их увести. На болоте сейчас полная неразбериха, люди и лошади мечутся туда и сюда, приказы отдаются и отменяются, битва – дело очень непростое. И даже если к тому времени станет известно, что я сделал, – продолжал он с некоторой заминкой, – на виду англичан и в преддверии битвы никто меня не остановит. Да, я могу это сделать. Его голос окреп, кулаки сжались, подчеркивая решимость. Они пойдут за мной, не задавая вопросов. Бог им поможет. Мурта соберет всех, а я уведу их с поля боя. Если кто-нибудь попытается остановить меня, я скажу, что имею право сам вести своих людей в бой. Даже молодой Саймон не откажет мне в этом. Джейми глубоко вздохнул, брови его снова сошлись. Он представил себе сцену завтрашней битвы. «Я уведу их оттуда в безопасное место. Поле достаточно велико, и если кто и обратит на нас внимание, то подумает, что мы меняем позицию. Я выведу их из болот на дорогу, ведущую в Лалеброк. Он замолчал, словно о дальнейшем просто не хотел думать. А потом спросила я, не желая слышать ответ, но не в силах промолчать. А потом я вернусь к Алоден, вздохнув, сказал он и невесело улыбнулся. Я не боюсь смерти, Саксоночка. Его рот болезненно искривился. Во всяком случае, не очень боюсь. Но некоторые моменты этой процедуры он невольно вздрогнул, все еще продолжая улыбаться. Сомневаюсь, что я удостоюсь услуг настоящего профессионала, хотя мне кажется, и месье Фаре, и мне это показалось бы несколько неловким. Видишь ли, полагается, чтобы сердце мне вырезал тот, с кем я делил вино. Упреждаемое отчаяние овладело мной. Я обняла его и крепко к нему прижалась. «Все в порядке», — прошептал он, зарывшись в мои волосы. «Все будет нормально, Саксоночка. Пуля мушкета, ну, может быть, сабля. Все закончится быстро».